После этого мы вчетвером обсудили подробности, а когда разошлись спать по комнатам, я спустился вниз и позвонил Мэддоксу. Его чуть не хватил удар, когда он узнал, что я нашел девушку. Материал уже подготовлен, и ее просто обязаны похитить. Я рассказал ему о своем плане, и он сразу сбавил тон. Слушая меня, он до того успокоился, что назвал меня чудесным парнем и чуть не чмокнул через телефонную трубку. А план был следующий. Я повезу девушку в Пенестлан и проверну дело с чудодейственной мазью. Это уже само по себе сенсация. А на обратном пути ее похитят бандиты. Я знал одного дикого деснерадо, который за пару сотен поможет мне. Потом я сделаю несколько снимков и спасу ее. Проще простого. Мэддокс сказал, что это блестящий план. А что касается мази, то он готов войти в долю. Я не стал его разубеждать и, получив согласие на расходы по своему усмотрению, повесил трубку. Потом перезвонил Полу Джудену, вкратце объяснил ситуацию и дал указание, куда переслать мои вещи и деньги. Покончив с делами, я решил переговорить с Мирой, дабы укрепить нашу дружбу и узнать о ней побольше. В номере ее не оказалось, тогда я спустился вниз и нашел ее возле кадиллака, стоявшего в тени банановой пальмы. «Заведи мотор», — сказал я. «Видишь те горы? Давай подъедем поближе, я хочу дышать полной грудью». Она молча скользнула за руль, и через минуту мы выехали из Аризабы. Некоторое время мы ехали молча, а потом Мира неожиданно заговорила. «Мы могли бы вот так ехать и ехать, без всяких забот. А если бы устали друг от друга, то всегда могли бы расстаться. И мир никогда не получит чудодейственной мази, что навсегда ляжет тяжким камнем между нашими неокрепшими душами. Ты что, действительно веришь в эту мазь? Пожалуй, да. К тому же ты обещала старому джентльмену свою помощь», — она рассмеялась. «Газетчик говорит об обещаниях. Вот потеха. А ты, значит, думала надуть его?» «Ничего я не думала. Просто говорю, что мы могли бы ехать вперед и не возвращаться». Дорога поднималась все выше и выше, и люди попадались все реже. Мира остановила машину. «Давай выйдем», — предложила она. Мы отошли от дороги и уселись в траву. Мира, запрокинув голову, глядела в бездонное синее небо. Я смотрел на нее и чувствовал, что чем дальше, тем больше она мне нравится. Я безуспешно пытался вспомнить хоть одну из своих бывших женщин, которая так волновала бы меня. «Слушай, крошка, ну подожди», — перебила она. «Может, перестанешь называть меня крошкой? Когда мы встретились, меня звали Мира Шанвай, помнишь?» «Понял», — сказал я, усмехаясь. «Увези меня отсюда». Она вдруг оказалась совсем рядом со мной. «Ты можешь, я знаю. Мне так не хочется связываться со всем этим». «Да если бы ты знала хоть половину того, что тебе предстоит, — подумал я, — ты бы мне уже шею свернула». Но вслух произнес совсем другое. «Ничего, через неделю ты еще благодарить меня будешь. Ты, надеюсь, не боишься этого шамана Квинтля?» «Конечно, нет. Но это нелепо. Я даже не знаю языка, они сразу догадаются, кто я. Док все продумал, так что не переживай». Она рассеянно вытащила из сумки колоду карт и также рассеянно принялась вытворять с ними головоломные трюки. «Что-то в тебе есть такое», — задумчиво проговорила она. «Но не пойму, что...» «Когда я был маленьким, мама натирала меня медвежьим жиром. А что, до сих пор чувствуется?» Я прилег на траву. Она нагнулась ко мне и вынула 4 тузов из моего нагрудного кармана. «Как ты считаешь, я серьезная девушка?» Я смотрел на карты, мелькающие у нее между пальцев. Голос у меня неожиданно охрип. «Я скажу больше, ты изумительная девушка». Она с интересом посмотрела на меня. «Правда? Правда?» Я надеюсь, мы узнаем друг друга.